договор с дьяволом как знак целой эпохи. Независимость непосредственного опыта природы от авторитета традиции – основная тема мышления многих людей эпохи Возрождения. По этой причине Леонардо отказывался изучать латынь и, по его собственному признанию, брал уроки лишь у самой матушки природы. На этих же позициях стояли всевозможные прототипы Фауста, Парацельс, Агриппа фон Неттенсгеймский и другие. Если говорить об одном из них, о Парацельсе, например, то именно с этих близких Леонардо и многим другим ярким деятелям Возрождения позиций он ведет борьбу с традиционными медицинскими школами, а ученики его распространяют революционный порыв учителя на всю аристотелевскую философию. Такая установка открывала дорогу научному исследованию природы и способствовала обретению естествознанием независимости от авторитета традиции. Так закладывался конфликт между знанием и верой, конфликт, который наиболее ярко даст знать о себе в одном из ключевых мифов западноевропейской культуры, в мифе о докторе Фаусте, к возникновению которого Парацельс имеет самое непосредственное отношение. Но конфликт между природой заглавной буквы и верой в Бога заглавной буквы – это один из основополагающих конфликтов той же самой западноевропейской культуры. Он дал знать о себе еще в ранней патристике и был предметом жарких теологических споров, порождая бесчисленное количество ересей в христианском мире. Парацельс, как фигура исключительная, вобрал в себя суть этого конфликта и стал его ярким выражением даже на уровне бытового поведения. И это тоже было одно из проявлений эпохи Ренессанса. Этот тип людей можно было бы определить как дух авантюризма. Авантюристами в ту достославную эпоху были все маломальски заметные личности. Здесь стоит вспомнить о Франсуа Вийоне, французском поэте эпохи Возрождения. Как и Парацельс, он получил хорошее образование, но это не помешало ему постоянно попадать в разные истории из-за своего неугомонного и в высшей степени бунтарского нрава. Вийон, как и Парацельс, постоянно общался с разным сбродом, не раз обвинялся в убийстве и даже был приговорен к повешению, но был помилован. Знаменитый Кристофер Марло, один из первых создателей образа Фауста в мировом театре, современник Шекспира, смелый реформатор сцены, так же, как и Вийон, как Парацельс, был буквально одержим духом авантюризма. Считается, что он был тайным агентом английских спецслужб и в течение всей его бурной жизни выполнял различные сомнительные поручения, начиная еще со студенческой скамьи. Марло был зарезан в таверне Дептфорда 30 мая 1593 года. В последний день своей жизни Марло обедал в таверне с компанией подозрительных личностей Инграмом Фризером, Николасом Скирсом и Робертом Пули. Есть основания считать, что эти люди были связаны с секретными службами. После между ними возникла ссора. Марло выхватил из рук Фризера кинжал и нанес тому несколько ударов. Фризер пытался вырвать оружие из рук Марло. В потасовке кинжал вонзился над правым глазом Марло и прошел прямо в мозг. По поводу обстоятельств и причин смерти поэта до сих пор существуют противоречивые версии. Некоторые исследователи считают, что бытовая ссора, приведшая к фатальному исходу, была подстроена. По этой версии поэт намеревался улизнуть из Англии через Дептфорд, но правительство решило помешать этому ввиду его причастности к секретам английской разведки. В этом деле действительно много странного, начиная от путаницы с точной датой смерти поэта, по одним данным 30 мая, по другим 1 или 2 июня, до имен убийц. Их имена несколько раз менялись, а основные подозреваемые Фризер, Скирс и Пули считались агентами секретной службы, что и помогло им впоследствии уйти от наказания. Расследование преступления велось крайне неопрятно. Вердикт судьи гласил, что Фризер действовал в пределах самообороны. Складывалось впечатление, что власти хотели быстрее замять это дело. Возрождение было знаменито тем, что на свет в большом количестве появился определенный человеческий тип, характеризующийся коварством, для которого убийство стало простым телодвижением, причем этот человеческий тип оказался невероятно мстительным и жестоким, готовым пуститься в любую рискованную авантюру. И если Парацельс возмущал жителей Базеля тем, что разгуливал по улицам города в лаборантском халате, то в Ферраре герцог Альфонс предпочитал мацион на свежем воздухе, будучи абсолютно голым. Но что же было за время, в котором суждено было осуществить свой тяжкий путь познания Парацельсу, этому прототипу доктора Фауста? Ничто так не характеризует бунтарское настроение того времени, как посвящение книги Агриппы фон Неттенсгейнского, по некоторым данным, наставника Парацельса. Оно гласит: «Этот Агриппа никого не щадит. Он презирает, знает, не знает, плачет, смеется, гневается, ругает, растрепывает все. Он сам философ, демон, герой, бог и все». Примечание. Юнг, дух Меркурий. Конец примечания. У самого Парацельса мы видим приблизительно такое же проявление напряженных противоречий. «Парацельс, — пишет Юнг, — очевидно принадлежал к числу тех людей, у которых интеллект находится в одном ящике стола, а душа в другом, так что они могут интеллектуально смело размышлять, никогда не впадая в опасность столкнуться со своей чувственной верой». Примечание. Юнг, дух Меркурий. Конец примечания. В ту пору, в эпоху Ренессанса, ум, интеллект и душа существовали в разных плоскостях, и в этом проявлял себя признак довольно странного времени, загадочного и противоречивого. Как из церковной ограды вырывается смеющееся язычество искусства, пишет Юнг, так и за завесой схоластической философии оживает античное язычество духа, оживает в возрождении неоплатонизма и натурфилософии. Примечание. Юнг, дух Меркурий. Конец примечания. Беспробудное пьянство, бродяжничество, игра в карты и кости с одной стороны, а с другой мучительные поиски истины и бескомпромиссная вера в Бога, с одной стороны занятие магией и попытка вывести даже гомункулуса в желудке лошади, общение с демонами, сульфидами, сыкубами и прочими, а с другой правоверный католик, который при всей своей симпатии к реформации так и остался верен папской церкви. Все эти факты из жизни Парацельса разве не напоминают нам перипетии известной трагедии Гёте? И, конечно же, данный жизненный сценарий не мог обойтись без сделки с дьяволом. Заключал ли эту сделку Парацельс или нет? Этот вопрос не представляется нам праздным или слишком мистическим. Зло — это не выдумка теологов или мифологов. Зло — это вполне конкретное понятие, обладающее вполне осязаемой реальностью. Вопрос заключается лишь в том, насколько сам Парацельс был человеком зла. С какой готовностью он решился на ту самую сделку, которую заключали многие выдающиеся личности его эпохи? Разве, поклоняясь язычнику Платону, предаваясь разврату и гомосексуальным утехам, члены платоновской семьи во Флоренции на вилле Кареджи не подумывали об этой же сделке? Разве, культивируя авторитет природы, этой церкви сатаны, не занимался чернокнижием сам Леонардо, будучи воспитанником той же Платоновской академии? Однако что такое зло? Теологи сходятся на том, что намеренное и сознательное причинение страданий – суть насилия и морального зла. Естественное зло, проявлением которого могут быть наводнение или голод, также пример насилия. Его нельзя расценивать как нейтральное в моральном отношении или как логическую необходимость в космосе. Каждый, кто хоть раз задумывался над проблемой добра и зла, неизбежно задавал себе вопрос: если Бог ответственен за этот мир, Он несет ответственность и за так называемое естественное зло, природные катастрофы и прочее, и за причиняемые им страдания. Кажется невозможным, что всезнающий Бог совершает действия, не предполагая их последствий. Бог знает точно и ясно, что, творя космос, Он создает космос, в котором будут страдать дети. На сегодняшний день друг другу противостоят две точки зрения. Одна уводит нас от понятия зла. Смутный эгалитаризм наших дней настаивает на том, что не существует четких стандартов. Если не существует стандартов ценности за пределами личных предпочтений, тогда ничто не может расцениваться как по-настоящему доброе или злое. Другая, противоположная точка зрения – представляет собой обновленное понимание зла, иногда связанное с возрождением интереса к дьяволу. Психоаналитический метод разверз перед современным человечеством кошмарную бездну его искаженной, извращенной и больной душевной жизни. Фрейд показал, что человеческий разум еле справляется с мутными волнами подсознательных демонических инстинктов, которые трудно изгнать и которые, даже будучи подавленными разумными усилиями, дремлют в каждом из нас, как спора болезнетворной бациллы. Дьявол укоренен в восприятии этого радикального зла. Предполагать, что вера в дьявола устарела и является суеверием, неверно. Сейчас вопрос о существовании мирового зла и дьявола в том числе представляется необычайно актуальным. Работы Конрада Лоренца и других современных зоопсихологов показали, что иерархия подчинения, чувство собственности, национальная ксенофобия имеют свои прообразы в животном мире. Но у человека все эти инстинкты из естественных реакций переросли в уродливый самоубийственный сатанизм. Мысль очень проста. Мировое зло – это результат проявления свободной воли, свободной от замысла Божьего, некогда светлого и доброго, ангела сатаны. Нет никакой фольклорно-лубочной атрибутики в виде подписи, поставленной кровью. Все свершается на уровне мотива, на уровне проявления своей злой свободной воли. Такой безусловный авторитет Западной Церкви, как Фома Аквинский, отрицал что-либо среднее между добром и злом. По его мнению, все, что не от Бога, от дьявола, любая магия – это действие сатаны. Иными словами, маги, в соответствии с этой точкой зрения, отдают они себе в этом отчет или нет, все заключали договор с дьяволом. И Парацельс в данном случае не исключение. Отсюда и его столь вызывающее поведение, очень даже похожее на самую обыкновенную одержимость. В связи с этим не лишним было бы напомнить, что и сам Лютер страдал одержимостью, называя Христа распятым и корчась в конвульсиях, что в дальнейшем завершилось так называемым «откровением в черной башне». Можно думать, что немецкий реформатор в молодые годы страдал в прямом смысле галлюцинациями. Так он рассказывает, что дьявол сопровождал его на прогулках, в трапезной монастыря, мучил и соблазнял его. С ним были один или два дьявола, которые преследовали его, и были это видимые дьяволы. И когда они не могли одолеть его сердце, они нападали на его голову. Примечание. Лютер. Застольные беседы. Издатель «Тюльпан». 2011 год. Страница 95. Конец примечания. Косвенно сам Лютер уже в старости подтверждал факт своей одержимости. В частности, он вспоминал: «Когда я впервые читал и пел в псалмах «Инджуститиа туа либераме» и «Спаси меня в твоей справедливости», я был охвачен ужасом и почувствовал глубокую вражду к этим словам, к Божьей справедливости, Божьему суду, Божьим делам». Примечание. Застольные беседы, страница 105. Конец примечания. Известно, что идея раскола пришла Лютеру в отхожем месте, в Клоаке. Об этом свидетельствует запись одного застольного разговора 1532 года, согласно которой Лютер сказал: «Святой Дух сподобил меня этим разумением в Клоаке». Лютер, пишет Конторович, был одним из глубоко верующих в силу дьявола. Он сообщает о своих разговорах с князем тьмы, который по ночам бил у него оконные стекла и ворочал под его кроватью мешками с орехами. Дьявол явился к нему, когда он писал свои сочинения, и он должен был вступить с ним в спор. Лютер высказывается о дьяволе и его силе во многих местах своих сочинений. В особенности ему близко было учение об инкубах и суккубах, потому что, по его мнению, дьявол охотнее всего совращает человека в образе юноши или молодой женщины. Речь в этих сочинениях шла и о возможном договоре с сатаной. Примечание. Конторович. Средневековые процессы о ведьмах. Репринт. Воспроизведение издания 1899 года. Москва. Книга. 1990 год. Страница 48. Конец примечания. Ван Нуффель показал, как идея договора вписывается и в традицию христианского крещения, и в традицию феодального омажа. Влияние идеи договора продолжало возрастать. Ко времени охоты на ведьм ее воспринимали как действительный исторический факт, а к XVII веку в качестве свидетельств против обвиняемых в колдовстве и ведовстве на судебных заседаниях представлялись документы, подтверждающие заключение подобных договоров. Представление о том, что ведьмы были почитательницами сатаны и подписывали действительный эксплицитный договор с ним, лежало в основании охоты на ведьм. В современной литературе фигура Фауста выросла из фигуры Феофила. Повесть о Феофиле впервые была переведена на латынь Павлом Диаконом около 840 года. «Miracula Sancta Maria de Teofilo Pentiente». Следующая важная версия была создана в X веке Харсовита «Lapsus et conversion Theophil vice Domini». Эта повесть появлялась в произведениях Марбода XI век, Гибера XII век и Хартмана XII век. Версии Готье де Куанси в XII веке, «Comment Théophile van Penitence» и Рудбефа в XIII веке, «Miracle de Théophile», были как знаками, так и причинами ее быстрорастущей популярности, и на французском, итальянском и немецком стало появляться множество новых версий. Такие истории не воспринимались как выдумка. Рассказ Цезария о договоре, заключенном еретиками из Безансона в начале XIII века, был представлен как исторический факт. Вообще истории о договоре были довольно обычны для средних веков и Ренессанса. Студент Сент-Эндрю в Шотландии встретил так называемого посланника, помогшего ему выполнить некоторые задания, в обмен на договор, написанный кровью. Сэр Фрэнсис Дрейк одолел армаду с помощью дьявола, а в тайниках короля Рудольфа II в Праге хранилась даже Библия, написанная под диктовку самого сатаны. Повторим еще раз. Главное противоречие личности Парацельса – это противоречие между двумя началами – матерью церковью и матерью природой. Но как сами отцы церкви пытались разрешить это противоречие между Богом и природой, и причем здесь зло и дьявол? Когда мы говорим о Парацельсе, то сразу же возникает мысль о магии и магическом. Но что же это такое магия, которой поголовно занимались почти все известные деятели Возрождения? Суть магического мировоззрения составляет вера в гомоцентричный универсум. Человек является собой микрокосм, отражающий макрокосм, а макрокосм, в свою очередь, является проекцией человека. Все объекты окружающего мира – звезды, травы, камни, металлы, планеты, стихии, элементы – незримыми нитями связаны с человеком, с его стремлениями, желаниями, страстями, страхами и даже с его внешним обликом и здоровьем. Любой физический объект, любое природное явление – оказывает непосредственное влияние на ту или иную часть человеческого тела или души, а человек, в свою очередь, своими действиями может влиять на природные стихии. Все сотворено для человека и по подобию человека. Магия – это учение, восхваляющее человека, возвышающее его на такие высоты, на какие ни религия, ни наука никогда не поднимали его. Отсюда неиссякаемое обаяние магии, отсюда ее особая притягательность для эпохи Ренессанса, эпохи Парацельса, когда стремления и возможности человека казались безграничными. Так у Шекспира все предвещает гибель Цезаря, и стихии бушуют, когда сходит с ума Лир. Для мага не существует недосягаемых глубин, далей и высот. И нет такой силы, которую он бы не дерзнул покорить. С точки зрения средневекового христианства, любая магия, и в том числе преследующая благие цели, есть зло, ибо она обращается к злым духам и противопоставляет себя Богу, пытаясь покорить силы космоса. В этом прежде всего и проявляется конфликт между Богом и созданной им природой. И в этом противопоставлении заключен краеугольный камень всей христианской теодицеи – учение о добре и зле. Без постановки вопросов, связанных с христианской этикой, трудно будет разобраться в самой сути мифа о докторе Фаусте и в том, заключал ли Парацельс сделку с дьяволом или нет. И здесь речь идет не о каком-то лубочно-сказочном варианте подобной сделки, а о поведенчески-психологическом ее варианте. По мнению Пека, например, подобную сделку заключают очень многие люди, сразу же переходя в разряд людей лжи. Примечание. Пек Морган Скотт. «Непротаренная дорога». Издательство «София», 2008 год. Конец примечания. Это проблема свободного выбора, когда на уровне мотива человек позволяет себе даже не сам неблаговидный поступок, а лишь демонстрирует внутреннюю готовность к его свершению.